Серьезно, глянул я на трех гопников, зажимающих эту поп-певицу. Ох, ну ладно, все равно я уже здесь. Бесшумно спрыгнул я и встал позади них. Эй, красотка, они тебя домогаются? Чё? Переспросил парень с очень грубыми чертами лица. Да ему прямая дорога в уголовники. Впрочем, он туда и направляется. Это что за шкет? Твой что ли? Нет. Отрицательно она покачала головой, и ее лицо исказилось в ужасе. Наверняка подумала, что они могут сделать с бедным мной. Так что она собралась силами и оттолкнула парня и быстро заслонила меня своим телом. Не смейте трогать его. Ку-ку, смотрите, кто тут такой смелый нашелся. Я хап, выдал он нечто нечленораздельное. Надоело мне этих гопников слушать. Посмотрим, кем же вы, болезненные, являетесь. Спокойно проговорил я и сел на тело зеленоволосого. А вот поп-стар, так назвала себя Казуха, не знала, что и поделать. Тут ее пытались изнасиловать в темном переулке, потом появился подросток в маске и вырубил их, а после спокойно сел на тело одного из этих прохвостов. Так, этот зеленоволосый, это Сагаку Идзаки. Положил я себе на колени ноутбук и стал зачитывать. Еще с детства хотел стать героем, но из-за его поведения дети относились к нему враждебно, так еще его причуда не слишком помогала в этом. Налицо обычная ситуация, хотел быть героем, но из-за давления общества пошел по кривой дорожке. Эти двое наверняка такие же. Спасибо, сказала поп-стар. В это время к нам подошел Кайти, который раздумывал, вмешиваться ли в ситуацию или нет, но опоздал, и появился я. И ты тут? Ты что, подглядывал и ждал, пока меня изнасилуют? Из лоха решил перейти в соучастники? Не слишком радостно сказала девушка, глядя на парня, видимо, на эмоциях. Ничего я не хотел смотреть, я хотел помочь. А потом появился он. А ты, собственно, кто? Тебе это знать совершенно не нужно, личинка всемогущего. А вот этой милой красавице я могу сказать. Указал я на поп-стар и вытащил из домена мороженое, которое и начал лизать. Мне, ты мой фанат, улыбнулась девушка, и следа не осталось от прошлого настроения. Она вновь стала той уверенной в себе певицей. Ну, не фанат твоих песен точно. Посмотрел я на открытые участки кожи на ее костюме. Она не герой, так что запретов никаких нет. Просто есть одна героиня, Полночь, из-за которой ввели ограничения на костюмы. Просто она вроде как чуть ли не голой ходила. Эй, выходи уже, хватит подслушивать. Произнес я, и к нам вышел бывший герой Оклок, только слегка помятый. Так ты меня заметил. Стал он подходить ближе, а поп-стар на всякий случай сделала парочку шажков в сторону от него. Ловко ты их, мне кажется, или мы где-то виделись, произнес он, пристально осматривая меня. Угу, виделись. Бойцовский клуб, газ, электричество, напомнил я ему. Точно, а ты подрос. И как вижу, продолжаешь делать странные вещи для ребенка или подростка. Он подошел к одному из тел и открыл ему рот, вытащил язык и осмотрел его. Хм, нет, кто ты такой и что ты делаешь? Решил влезть в разговор личинка всемогущего, хотя даже это слишком хорошее для парнишки звание. У тех, кто употреблял триггер, язык окрашивается в черный цвет, ответил он, не поворачиваясь. А так я являюсь своего рода чистильщиком мусора. Можете звать меня Кастет, пафосно. А чего прошлое геройское имя решил просто забыть? Поинтересовался я. Оно мне больше не подходит, парень. Взглянул он на Кайти, тот аж вздрогнул под таким взглядом. Да-да, я не с ними. Сразу попытался он внести ясность, тряся руками в разные стороны. Я знаю, я видел, как ты пытался геройствовать, жалкое зрелище. Хочешь стать настоящим героем? Предложил он ему. Я, как-то я не заинтересован этим предложением. Шагнул он в сторону от Кастета, а я в это время переместился к поп-стар. Будешь мороженку? Предложил я ей лакомство. Мороженку? С недоумением посмотрела она на меня и мороженое в моих руках. Угу, мороженку. Красивым девушкам я могу предложить свое мороженое. Хотел я уже передать ей мороженое, как этот Сага вскочил и завыл диким зверем. У него из рук вышли острые шипы, и он хотел наброситься на ближайшего к нему человека, поп-стар. Но вот я стоял рядом с ней, пусть и с другой стороны, но мне это не помешало пустить в него сконцентрированный разряд, пробивший ему плечо насквозь. Ахр! Схватился он за плечо, а Кастер сразу же вырубил его ударом. Жестко, мне нравится твой подход. Хочешь стать моим напарником? Предложил он мне. Не, думаю, этот парнишка лучше подойдет. Указал я на парнишку, тот сразу завертел головой, отказываясь. Хм, ну да, ты ты еще вроде подросток. Вспомнил он, что я еще как бы несовершеннолетний. Что тут вообще происходит? Возмутилась поп-стар. Какие-то триггеры, линчеватели и типы в маске, кидающиеся молниями. Ты разве не видишь? Тут собирается команда линчевателей. Сказала я ей. Это эти двое, что ли? Указала она на них пальцем. Еще ты есть. Ладно, удачи вам разобраться в ваших делах, а мне пора, баиньки. Не слушая возражения, я побежал обратно в дом. Уже там я с полицейскими правами доступа подключился к камерам и наблюдал, что там происходит. После моего ухода они разговаривали о методах работы кастета, и тот смог их уговорить помочь ему. Он продолжил искать тех, кто употребляет триггеры, и в итоге его принял за злодея герой Сотриголова, имеющий причуду, позволяющую ему буквально стирать причуды, пока он смотрит на человека. То есть, если он активирует причуду и будет смотреть на меня, то моя причуда, связанная с электричеством, не должна работать, не должна, если бы я не мог превращаться в молнию и использовать реактор, из которого я могу черпать энергию. Хотя точно сказать не могу, все-таки я с ним не сталкивался. После непродолжительного боя они разошлись, так как Сотриголова понял, что Эклок не злодей. Серьезно, удивился я, увидев, что гопники усилились и напали на них. Причем я не смог увидеть по камерам, кто дал им триггер, так как им дали наркотики в какой-то подворотне, где систем видеонаблюдения просто не было. Даже с усиленными причудами гопники проиграли герою и бывшему герою. Впрочем, чего еще ожидать от уличной шпаны? Вскоре все они ушли, точнее, поп-стар решила уйти, чтобы не связываться с какими-то странными типами. Хотя, судя по ее реакции, она знакома с этим Кайти. Кастет проследил за парнем и пришел в его дом. О чем они там говорили, я не знаю, но он остался там на ночь. Надеюсь, у них там не сеанс крепкой мужской любви. Утром меня разбудил звон телефона. ХМ, притянул я телефон, частично управляя электромагнитным полем, ничего серьезного. Огромные металлические предметы поднимать у меня пока не получится, а вот телефон вполне. Кен, ты там готов для очередного сражения? Весело спросила Руми. Наверняка сейчас она еще широко улыбается. Тебе не надоело? Я все равно выиграю и после этого буду гладить твои милые и мягкие ушки. Эй, я уже чувствую, что у меня есть шанс. Я придумала новый удар, и он точно поможет. Серьезно? Приподнялся я на кровати. Знаешь, думаю, теперь за победу я хочу иметь возможность потрогать твой хвостик. Ха, хвостик, я прямо-таки почувствовал от нее такое редкое испытываемое ей чувство, как смущение. Именно, твой белый и пушистый на вид хвостик. Всегда хотел его пощупать, признался я. С каждым годом ты портишься все больше, ты знаешь об этом? Неа, просто раньше я был младше и мог только смотреть на твое горячее тело, хотя мог и трогать иногда, но реакции организма у меня не было, а сейчас вот уже появляется. Взросление – такое прекрасное чувство, сказал я полуправду. Все-таки мой Кен-младший еще не совсем готов к сражению. Мелкий, давай прекращай свои извращенные фантазии и лучше скажи, что там в моем профиле. Крольчонок, ты ведь знаешь, что у тебя есть доступ к своему профилю? Да, мне лень. А ты хорошо понимаешь в технике, легко ответила она. ХМ, ты сейчас на восьмом месте. Глянул я ее профиль. Черт, я думала, что уже стала ближе к номеру один. Цокнула девушка. Ты поднялась до восьмого номера менее чем за 3 года. Мне кажется, это и так достойно, сказал я, уже встав с кровати. Ладно, я напишу тебе, когда смогу прийти. Не скучай, крольчонок. Сейчас мне уже 12 полных лет, а я сильнее почти всех профессиональных героев, окромя некоторых. Я все еще не уверен в победе над всемогущим, но он все-таки герой, и если мы будем сражаться, то скорее всего в спаррингах и только. В любом случае убежать я всегда смогу, только еще не нужно исключать неизвестные факторы, типа причуды остановки времени или обычного замедления. Хотя даже в таком случае у меня есть контрмера, и она весьма банальна. Чем больше энергии нужно остановить во времени, тем сложнее это дается. У любой причуды есть свой лимит, и если его достичь, то причуда просто перестанет на тебя действовать. Так что при попытке остановить меня во времени, моя энергия, хранимая в моем теле и душе, должна уберечь меня хоть на какое-то время, за которое я успею придумать, что делать. Хотя то, что я сильнее всех профессиональных героев, это, наверное, я перегнул. Все-таки командная работа тоже многое значит, и меня вполне могут подловить. Все-таки даже льва могут загрызть стаи гиен. То есть пусть я вроде как и силен, но в мире хватает людей с сильными причудами. Я сейчас хотел провести время с мама, а после подумать над чертежами по улучшению реактора и костюма, чтобы он постоянно снабжал мое тело электричеством, ведь пространственная дыра в домен не позволяет распределять всю электроэнергию по телу из-за ограничения на открытие этих самых дыр, но пришлось отложить мысли о чертеже из-за средней школы. Сейчас нам с мама по 12 лет, как раз возраст для средней школы, и как бы я не хотел прогулять ее и заниматься своими делами, я могу понять родителей и их желание, чтобы я социализировался. Все-таки они, в отличие от меня, обычные люди, пусть и с причудами, и для них я в первую очередь их ребенок, вот они и волнуются обо мне. Сначала мои родители и родители мама хотели отдать нас в достаточно дорогую школу, где учатся такие же богатеи, но передумали, когда мы с младшей Яйоразу захотели учиться в обычной средней школе. Мама, это будет полезно, ей надо привыкать, что из-за денег на нас часто будут смотреть немного, скажем так, как на вкусный кусок пирога. «Мам, я пошел, Альфред уже завел машину». «Хорошо», — крикнула Харука и через пару секунд вышла из своей комнаты с четырехлетней дочкой. «Это маленькая девочка, моя сестра Айка, то есть дитя любви, если переводить с японского. Вот теперь отец с матерью поняли, что иметь детей не так весело. Видимо, мой пример показал им, что не все так плохо, но я-то не обычный ребенок. Так что сейчас помощь нянек нужна как никогда. Пусть Харука и сама часто проводит время с дочкой, чтобы та знала, кто ее мать. Хорошо проведи время с мамой и найди, наконец, друзей», — сказала та напоследок. «Мне и с мамой хорошо, да моя маленькая красавица», — потерся я носом об носик Айка, которая из-за этого радостно захихикала. «Да», — захлопала она в ладоши. «Братик», — добавила она. Она начала разговаривать, когда ей было около полтора года, и ее первое слово было «кен», так что сестренка точно любит меня. После она, конечно, научилась говорить «мама» и «папа», а сейчас так вообще может полноценно разговаривать. «Может и так, но не можешь же ты постоянно быть с ней». «Согласен, наверняка в школе будут и другие девочки», — согласился я с матерью. «Я не совсем это имела в виду. То есть другие девочки, это конечно хорошо, но тебе нужна и мужская компания», — пояснила она. «Мне отца с дедом хватает за глаза. Да и чем мужская компания лучше? Лучше уж пусть я буду окружен красотками, чем мальчиками». «Ты что, хочешь, чтобы твой сын начал интересоваться мальчиками, что ли?» С недоумением я посмотрел на женщину. «Конечно нет, не говори глупости. Кажется, мы с отцом мало времени уделили твоему воспитанию, хотя ты часто был с дедом и отцом в Америке. Тогда почему ты не можешь найти друга мальчика?» — вопрошала она. «Не знаю. Чаще мне попадаются те, кто пытается возвыситься за мой счет и показать, какая у него крутая причуда, и, как понимаешь, ничем хорошим для таких маленьких говнюков это не оканчивается. После таких случаев ко мне другие мальчики и не лезут. Тогда хотя бы в новой школе попытайся не лезть в драку», — немного неуверенно попросила она меня, прекрасно понимая, что я обычно был прав, и родители тех говнюков после видео доказательств извинялись за свое чадо. «Я попытаюсь, но ничего не обещаю. Средняя школа Мусутафу является нечто средним между обычной школой и элитной, то есть сюда может попасть богатей и обычный гражданин со средним достатком, но набор в эту школу достаточно строгий, как и учебная программа. Добираться на машине от нашего дома туда часа два, мама живет много ближе к школе, чем мы. Вот где я буду страдать от скуки следующие 3 года», — прокомментировал я, глядя на достаточно большое 3-этажное здание, где обучаются юные дарования. «Не преувеличивай», — сказала мама, с которой я встретился у самой школы. «Наши водители приехали примерно в одно время, и из-за напряжения девочка взяла меня за руку. Все-таки как бы она ни храбрилась, но она остается девочкой 12 лет, пусть уже и с начавшейся формироваться грудью и уже не совсем детской фигурой. Не волнуйся так, наверняка ты найдешь друзей», — подбодрил я девочку. «Думаешь?» — ее взгляд соскользнул в мою сторону. «Да, ты красивая, умная, понимающая, добрая и отзывчивая девочка, не вижу причин, чтобы у тебя этого не получилось». С каждым комплиментом девочка краснела все сильнее. «Нравятся ей комплименты, в особенности мои». «Ты не говори такие смущающие вещи», — отвернулась она в сторону, чтобы я не мог видеть ее пылающего лица. Не успели мы дойти до входной двери, как нас окликнул веселый голос. «Эй, привет, вы здесь новенькие?» — подошла к нам девочка с весьма специфической внешностью. Она имела розовый оттенок кожи, глаза с черной склерой и светло-желтой радужной оболочкой. Также девочка имеет два тонких светлых рога, торчащих из ее розовых волос. Сама она выглядела довольно приветливо с соком в руках. «Ммм, привет», — сказала ей мама, чувствуя себя при этом немного неловко. «Да, мы новенькие в этой школе. А ты разве нет? Ты выглядишь одинакового с нами возраста». «Ну, я тоже новенькая», — пожала она плечами, весело улыбнувшись. «Только я новенькая в школе, а не в этом районе. Я живу неподалеку, вот поэтому и удивилась, увидев вас, ребят, так как не видела раньше», — объяснила она. «Ох, я мама, мама, я Йоразу», — представилась девочка. «Якиничи Каминари, приятно познакомиться с такой очаровательной девочкой», — сказал я ей с улыбкой, что она даже на пару мгновений застыла с улыбкой, смотря на меня, и ее розовый цвет кожи стал еще более розовым. «Кен», — буркнула мама, сжав мою руку посильнее. «Хе-хе, ничего, все нормально. Приветствую вас, надеюсь, мы станем друзьями. Меня зовут Мина Ашида», — воскликнула она, и ее взгляд переместился на все еще сжимающую мою руку девочку. «А вы в таких отношениях?» — чуть с запинкой спросила девочка. «Что?» — вначале мама не слишком поняла, о чем идет речь, но после скосила взгляд на свою руку и быстро разжала ее, будто обожглась. «Нет, мы просто друзья детства», — сказала она, немного заикаясь, стараясь не смотреть на меня. «Угу, мы друзья», — подтвердил я. «Но кто знает, что будет в будущем?» «Да, розовая девочка Мина». «Именно, забавный мальчик Киничи», — перековеркала она меня. Глава 9. Причудливая школа. «Здравствуйте, дети, я, Мара Иноэ, ваш классный руководитель на следующие 3 года», сказала женщина лет 30 в строгой форме, с причудой, позволяющей ей успокаивать людей голосом. «В классе находится около 30 школьников, и наши с мама парты находятся близко друг к другу, как, впрочем, и парта розоволосой. Вступительный диалог учителя был не слишком долгий, так что я не успел заскучать. Вух, я прямо чувствую, как во мне поднимается желание учиться», — поделилась своими чувствами Мина. «Действительно», — засомневался я. «Конечно, может быть, главное, что такое желание появилось, а не как долго оно продлится», — подняла она палец, проговаривая все это с одухотворенным выражением лица. «Ох, сколько тут новых лиц, пойду познакомлюсь, какая она активная», — сказала мама, глядя на то, как девочка заводит новых друзей. С ее жизнерадостным характером у нее это получается без проблем. Хотя есть индивид, не обращающий на это внимания, черноволосый парень, который ничего не ответил, и казалось, что он ее просто проигнорировал. Если не ошибаюсь, его зовут Айджира Киришима. «Завидуешь?» — подошел я к столу девочки и погладил ее по голове. «Не волнуйся, у каждого свои хорошие стороны. Кен, ну давай не в классе, все ведь смотрят», — мило отстранилась она, поглядывая на парочку подростков, смотрящих на нас. Другие подростки уже разбились на группы и разговаривают о своих причудах и увлечениях. «Давай не в классе, что?» — усмехнулся я ее реакции, когда она открыла рот и не знала, что сказать. «Кен, не дразни меня», — аккуратно стукнула она меня локотком. «Вижу, у вас все хорошо», — вернулась розоволосая. «Я тут познакомилась с некоторыми людьми, у того парня причуда позволяет видеть радиоволны, представляете? Кстати, я хотела поинтересоваться, а что у вас за причуды?» «У меня вот причуда кислота, я могу выделять кислоту из своего тела», — сказала она, не обращая внимания на то, что некоторые подростки стали насмехаться над ее причудой и внешностью. «Какой бы веселой и жизнерадостной она ни была, некоторые не очень умные индивиды все равно будут насмехаться. А тут, считай, сидит очень красивая девочка, мама, а с ней какой-то парень, выглядящий лет на 14. Думаю, они и к нам подойдут. Хорошая причуда», — без тени сомнения сказала моя подруга детства, наверняка уже придумала десятки других способов использовать ее. «Моя причуда называется создание, я могу создавать любые неживые объекты, если знаю структуру материала того, что я создаю». Она приподняла руку и создала матрешку, но очень детализированную. Вообще причудами пользоваться в школе запрещено без разрешения, но тут учатся дети, так что все понимают, что такие запреты будут нарушать, поэтому главное, чтобы никто не вредил другим школьникам. «Вау!» — Мина раскрыла глаза и рот в полном восхищении. «Круто! Ты можешь создать что угодно. Блин, это так клево. Ну, у меня есть ограничения. Создание предметов затрачивает мои жировые клетки, так что мне приходится много есть», — скромно добавила она, пытаясь показать недостатки своей причуды. «Так ты еще и не толстеешь», — сразу поняла подноготную девочка и стала завидовать белой завистью. «Угу, я ее с детства знаю и лишнего веса у нее не было», согласился я и положил руку на ее животик, а в этом обществе это было весьма интимное действие. «Все-таки лучше скушай пирожное, после использования причуды ты обычно голодна», достал я из домена названный деликатес. «Спасибо», попыталась она сохранить самообладание и не покраснеть, но пирожное она приняла и с удовольствием слопала. «Все-таки сколько лет я с ней вместе, так что всегда ношу разную еду с собой. Что, тоже хочешь?» Глянул я на розоволосую. «Нет, ах-ах, с чего ты взял?» Неловко улыбнулась она, но вот ее взгляд говорил совсем другое. «По твоему голодному взгляду на, у меня еще есть». Дал я ей попробовать пирожное, на что мама смотрела каким-то странным взглядом. «Так значит это твоя причуда, хранить пирожные?» Поинтересовалась она с весельем в голосе, начиная кушать отданный десерт. «Нет, это моя вторая причуда», — сказал я, наблюдая, как Мина ошарашенно уставилась на меня, впрочем, как и другие школьники, услышавшие мои слова. «Вторая, это ведь такая редкость», — с завистью протянул какой-то парень. «А первая, какая у тебя первая причуда?» — спросила Мина, прыгая вокруг меня, ожидая мой ответ. «Электричество. По моей руке прошли видимые разряды электричества. С такими причудами ты сможешь стать хорошим героем», с непонятными эмоциями в голосе сказал подошедший парень, которого я не видел в классе в момент, когда учитель говорил о распорядке дня и уроках, то есть он скорее всего из параллельного класса. «Привет, я, Нита Манома», протянул он руку для рукопожатия. «Как-то это подозрительно, особенно твоя вежливая показная улыбка», проговорил я, но все-таки пожал ему руку, и тут я почувствовал, как по моему телу прошла волна энергии, будто сканируя мое тело. Я ускорил свое восприятие с помощью причуды в сотни раз, дабы понаблюдать, что именно происходит. Посмотреть его дело через школьную сеть я не могу в данный момент, так как сейчас в моем восприятии все замедлилось до скорости улитки, но даже так я могу попробовать предположить. Эта энергия его причуды чем-то напоминает магию, но я не понимаю, почему она такая странная. Она не несет никакой оттенок, а является просто серой энергией. Но дальше было самое интересное: после того, как эта волна энергии просканировала мое тело, то начала возвращаться обратно в этого парня, причем начиная менять цвет с желтого на фиолетовый и так несколько раз. Я никак не мешал этой энергии продвигаться, и она вернулась владельцу, и часть ее попала ему в голову, а после он подключился к долбанной инфосфере планеты. Пусть он сделал это автоматически и считай без участия в этом процессе самого Нита, но факт остается фактом, он получил информацию от ноосферы этого странного мира. Это был явно небольшой пакет данных. После я чувствовал, как энергетика самого Нита резко поменялась и частично подстроилась под мою, пусть это и была лишь имитация, не очень хорошая копия. «Хм, не понимаю, я чувствую только одну причуду и еще что-то странное», пробормотал он. «Значит, ты копируешь причуды?» Понял я из его бормотания. «Да, причудой больше, причудой меньше». Видимо, он попытался пошутить, но тут сзади его ударила какая-то рыжеволосая, должен сказать, весьма симпатичная, девочка. Он опять доставляет проблемы окружающим, простите его, он на самом деле не такой плохой, просто он в общем такой, произнесла девочка с извиняющейся улыбкой, глядя на нас. «Да нет, проблемы он еще не успел доставить, но превентивный удар штука хорошая», кивнул на ее слова, а сама девочка замялась, так как поняла, что поторопилась. Видимо, обычно он за это время успевает сделать что-то нехорошее. «Хм, я, Ицука Кинда, мы с ним из параллельного класса», представилась она, не обращая внимания на проклинание Нита. «Мама я Йоразу», кивнула ей моя подруга, Киничи Каминари, сам представился. «Мина Ашида, приятно с вами познакомиться. А этот мальчик правда может копировать причуды?» поинтересовалась она. «Да, но ненадолго, всего на 5 минут», ответила Ицука. «Хватит меня постоянно бить, я ничего не успел сделать», тихо проворчал Нита. «Твоя причуда». Приподнял он руку, и у него на пальце стали появляться искры. Видимо, он копирует причуду только до определенной силы. То есть он не может скопировать причуду и использовать ее на полную силу, как я. Возможно, он взял только ту силу, которой я мог обладать, если бы не усилил себя разными методами. То есть он вполне может скопировать причуду мама, но полноценно пользоваться ей не сможет просто из-за ее специфики и многих знаний, которые вряд ли у него имеются. «А можешь скопировать мою?» Попросила его Мина и дотронулась до него, и ничего не произошло. «Нет, твоя причуда связана с твоим организмом». Отрицательно покачал он головой и захотел дотронуться до мамы, но та рефлекторно его стукнула, а потом ему еще добавила и цука. «Да, моя подружка несколько лет обучалась боевым искусствам, впрочем, как и я. Вот совсем чувства так-то у него нет. Снова простите его», — извинилась девочка. «Не переживай, милашка, мама может таких пачками избивать», — подмигнул я рыжеволосый. «Милашка», — выпучила она на меня глаза, не зная, что сказать. «Ну, ты симпатичная», — пожал я плечами. «Сейчас урок начнется, так что, если хочешь, можем покушать в столовой вместе», — предложил я ей. «Я не против, но ты прав, нам нужно идти», — заметила она учителя, так что подобрала жалующегося на что-то Нита и повела к выходу из класса. На перемене мы заняли один стол в столовой, где и разговаривали о первых впечатлениях. Мама быстро нашла общий язык с Ицукой и Розоволосой, да и я с ними быстро подружился, девочки веселые и совсем не против дружить. Нита тоже присоединился к нам и пытался дотронуться до мамы, но после электрической профилактики понял, что лучше этого не делать. Видя, как я оберегаю мама, рыжеволосая поинтересовалась, в каких мы с ней отношениях, на что мама, пытаясь сохранить спокойное лицо, отвечала, что мы друзья детства. И в процессе разговора у меня зазвонил телефон, на котором отобразилось, что что-то происходит в Токио посреди белого дня, так что я вытащил ноутбук из домена и через сеть героев подключился к камерам с места происшествия. А там какой-то огромный угорь гнался за моей знакомой поп-стар. «Мама, я отойду на пару минут», — сказал я своей подруге. «Хорошо, что-то случилось?» — спросила она, будто почувствовав что-то. Хотя, учитывая, сколько лет она меня знает, это неудивительно. Сама девочка знает, что я силен, так как видела некоторые из моих тренировок, но она не знает, насколько именно. Ответив ей, что все нормально, я нашел укромное местечко, где никого нет, и трансформировался в полуформу молнии, дабы быстро выйти из здания школы, и прыгнул на метров 30 вверх, и в небе трансформировался в полную форму молнии, полетел на огромной скорости в Токио. Всю остаточную энергию поглощала моя аура, так что я не светился слишком ярко, заметить меня при свете дня было сложно. За меньше, чем минуту я оказался в Токио и приземлился рядом с поп-стар, конечно же в маске и другой одежде. «Что? Ты?» – удивилась она, увидев меня. Ничего не говоря, я ударил электричеством большого угря и, как я заметил, никакого особого сопротивления к электричеству он не имел и сразу вырубился. Я незамедлительно взял пробу его крови в ампулу, все-таки я уже скоро обустрою лабораторию, только еще не знаю где именно. «У тебя прямо-таки причуда попадать в неприятности», – сказал я, глянув на еще не отошедшую после погони девушку. «Да у меня концерт был, я не виновата», — сказала она, отвернувшись от меня, будто надулась из-за таких слов. «Видимо, был, да всплыл». «О, и вы здесь», — глянул я на личинку всемогущего и кастета. «Пацан, хорошая работа. Видишь, как надо работать, быстро и четко», — сказал он своему протеже. «Что-то неспокойно в этом городе в последнее время», — проговорил я, направившись на поиски ампулы, если она не исчезла. «Это опять тот электрический чувак?» — спросил Кайти у наставника. «Да, сильный пацан, что его сподвигло в таком возрасте стать таким, как я, Хаем, смотри, он обратно превращается». Глянул он на угря, превращающегося в человека. Вот и сдулся, и язык черный. Ампулу я смог найти в месте, где был концерт, там все еще было много народа, фанаты поп-стар. Переместив использованную ампулу в домен, я полетел обратно в школу. «Ты чуть не опоздал», — заметила меня мама около входа в класс. «Где ты был?» «В Токио летал и одного скользкого угря победил, спас поп-стар и взял образец наркотика, усиливающего причуды», — честно сказал я. «Просто скажи, что не хочешь отвечать», — немного недовольно сказала девочка, смерив меня взглядом. «Так ты фанат поп-стар?» — спросила меня Мина. «Я бы так не сказал, я скорее фанат всех красивых девушек», — подмигнул я ей. «Хе-хе». Вновь стала она более розовой, нравятся ей комплименты, а мне нравится ее реакция. «Только чего моя подруга детства так смотрит на нас? Уже дома я читал информацию через сеть героев о том угре, который преследовал поп-стар. Теруа Унагисвова, 19 лет от роду с причудой угорь, которая просто дает ему скользкую кожу, а после использования наркотического препарата триггер его причуда перешла на новый уровень, и он сам мог превратиться в большого угря. Пусть и на небольшое время. Уже к вечеру этого паренька отпустили, так как он не совершил никакого серьезного преступления и был под наркотиком, ну и еще, потому что над ним установили наблюдение на всякий случай, вдруг ему вновь предложат наркотик. «Мелкий, ты когда придешь?» – спросила меня по телефону взвинченная девушка-кролик. «Что случилось? Неужели тебя кто-то обидел? Этот дурак еще жив?» «Хэрэр, да жив. Давай приходи к нашему месту у завода, я хочу размяться, там все и расскажу. Сейчас дел у меня особо не было, так что, недолго думая, сообщил маме, что пойду прогуляюсь, а после полетел к заводу, где меня ждала герой-кролик в своем геройском костюме. «Ты чего это не переоделась?» Появился я возле нее, и она сразу, без всяких слов, попыталась заехать мне кулаком в лицо. «Видимо, что-то тебя сильно разозлило». Прокомментировал я этот удар и несколько последующих выпадов. «Есть такое, этот урод, герой номер два, старатель. Я патрулировала свою территорию, как появился этот, она попыталась задеть меня ударом ноги, чем породила серию трещин на земле. Этот ублюдок назвал меня некомпетентной. Меня, да этот хмырь сам некомпетентен. Руми, он тебя так назвал скорее всего из-за того, что ты безумно напала на злодея и избила его, да. И что, тот подлец заслужил это, он чуть не изнасиловал школьницу», — воскликнула кролик. «Хм, в моей руке появился ноутбук, и я быстро проверил, что там произошло. Руми, а зачем ты избила подошедшего героя?» Глянул я на девушку. «Ну, он был похож на злодея и напал на меня», — чуть смущенно сказала она, а одно ее ушко прижалось к голове. «Мне кажется, именно из-за этого старатель так и назвал тебя, что ты не разобралась в ситуации и сразу напала. Ты ведь больше не просто девочка-подросток, ищущая битву, а про герой. И что мне теперь наблюдать за тем, как пытаются кого-то насиловать у меня на глазах?» Огрызнулась девушка, за что получила разряд молнии в ее мягкую точку. «Ай, подлец, да я тебе сейчас...» Девушка пыталась догнать меня и двигалась на огромных скоростях, достигая скорости в один мах и даже чуть больше, но каждый раз она получала по своей соблазнительной пятой точке. «Конечно, нет, но иногда бездумное нападение может принести больше вреда, чем пользы. Ты стала сильнее и быстрее», — заметил я, — «но все еще не могу задеть тебя», — раздраженно сказала она. «И не надо мне нотаций, ты мне не мамочка», — указала она на меня пальцем. «Нет, но я считаю тебя своим другом и не хочу, чтобы ты натворила дел, из-за которых тебя могут турнуть из героев. Хотя вряд ли, ты слишком сильна и им это просто невыгодно, вдруг перейдешь на темную сторону», — усмехнулся я. «И вообще, нашла бы ты себе уже мужика, а то ведь у тебя стресс скопится, а выплеснуть его некуда. Мелкий, не тебе мне говорить об отношениях, некого мне найти, одни слабаки кругом, а те, кто сильны или заняты, или не заинтересованы», — угрюмо сказала девушка. «А слабакам я не отдамся, я тебя не какая-то шлюха», — скрестила она руки на груди, быстро топая ногой по земле. «Ох, какая же ты проблемная, так для чего ты вообще мне звонила? Только чтобы подраться или еще чего?» «Офис. Мне предоставили офис на границе Токио и Мусутафу, но я там еще не была. Мне хотели дать в помощники каких-то подлиз, желающих помочь с обустройством офиса, но я отказалась. Так что мне нужна помощь с обустройством, ты же умный, наверняка можешь чем помочь. Тебе я доверяю больше, чем каким-то помощникам. Крольчонок, ты понимаешь, что сваливаешь работу на 12-летнего подростка? Тебе не стыдно?» Заглянул я в ее красные бесстыжие глаза. «Ясно, тогда полетели, покажешь, где он находится. Знаешь, а можешь мне выделить подземное помещение? Оно обычно есть в офисах для хранения всяких бумаг, если тебе надо. Мне без разницы», — легкомысленно ответила она, а потом взвизгнула из-за того, что я помял ее мягенький хвостик, но не успела она полноценно накричать на меня, как я поменял форму и, взяв девушку, направился в небо. Глава 10. Причудливые герои. «Фух, ты как всегда быстрый», — выдохнула девушка-кролик, спрыгнув с моих рук, хотя на секунду мне показалось, что сделала она это неохотно. «Кен, вот откуда у тебя такая сильная причуда? Ты ведь и 4 года назад был силен», — смерила она меня взглядом, а из-за ее роста в 159 сантиметров, я был с ней почти одного роста. «Я много тренируюсь. Все-таки, кто бы что ни говорил в нашем обществе, сила решает очень многое», — сказал я, глядя на здание, где будет находиться офис Мирука. «В этом ты чертовски прав, Мелкий. Эррр, зачем они мне вообще этот офис впихнули? Мне и так нормально было», — сказала девушка, продвигаясь вместе со мной к входу здания. Ты и так долгое время пыталась отвертеться от лишних обязанностей, но ты сейчас восьмая в рейтинге, то есть на тебя смотрит вся Япония и не только, значит у тебя должен быть офис, иначе люди бы начали шептаться за твоей спиной, сказал я очевидное. Да я и сама все понимаю, просто столько лишней мороки из-за этого, недовольно вздохнула она. Мы за пару минут обошли здание и начали заказывать в интернете все нужные для офиса вещи, мебель, разные офисные принадлежности, пару компьютеров для помощников, кто будет заниматься бумажной работой, кролик не хочет этим заниматься, так что поняла, зачем нужны помощники, весьма своеобразно. Хороший подвал, мне нравится. Осмотрел я подвал офиса, и он был достаточно большой, чтобы сюда поместилось все нужное мне оборудование для анализа крови и другие вещи. Самые специфические я могу собрать сам с помощью мама. Все-таки некоторые детали там достаточно трудно найти. Для офисов героев обычно выделяется бюджет из государства, дабы оплатить все нужное для героя оборудование, так что если Руми попросит некоторое медицинское оборудование, то вряд ли будут проблемы. Вообще геройский офис и геройское агентство очень похожи друг на друга, разница лишь в масштабе. Например, агентство старателя, героя номер 2, находится в Мусутафу и представляет собой огромный небоскреб, в котором работает достаточно много героев. Агентство может специализироваться на многих вещах, такие как техническое обслуживание, геройские вызовы, различные заказы или поиски определенных злодеев. А офис, предоставленный Руми, это просто место, где будут работать стажеры, если Руми их примет, с геройских школ, или место, где будут храниться различные отчеты о работе героев в этом офисе. Мелкий, тебе вообще зачем все это? Это ведь уже какая-то медицинская лаборатория будет, спросила девушка, увидев список нужных мне вещей. Конечно, у этого самого бюджета есть лимит, но, если что, я добавлю из своего кармана. Подвал про героя в верхних строчках рейтинга обыскивать не будут, во всяком случае не просто так. Я недавно взял анализ крови человека, подвергшегося наркотику триггер, и саму ампулу нашел. Проверю, что там, да как, может, что пойму и смогу синтезировать нечто похожее. Слышь, Кен, а ты там каким-нибудь безумным ученым не станешь, а то не хочется всерьез сражаться с тобой, как бы мы знакомы уже давно, и я не хочу навредить тебе, хотя идея сражаться с сильным противником меня будоражит, воскликнула она под конец. Не переживай, крольчонок, если я стану злодеем и безумным ученым, то первым делом склоню на свою сторону одну ушастую особу. Все-таки должна же быть у меня правая рука, которой станет черный кролик Мирука. Она и будет выполнять все приказы своего хозяина, какими бы они ни были. Днем она служит и защищает своего злодейского хозяина, а ночью греет ему постель. Я стала героем не для того, чтобы меня можно было склонить на темную сторону. Полностью веря в свои слова, сказала кролик, хотя она заметно расслабилась. Да. Подошел я к ней поближе и обжег ее шею своим дыханием. Моя рука опустилась ей на талию, и я стал стимулировать ее очень слабыми разрядами тока, моя рука пошла вниз к ее бедру и сочной попке. В тебе много злодейского. Твоя любовь к дракам и сильным противникам, например, было бы интересно сразиться против героев, не так ли, избить того же старателя или еще кого. Говоря эти слова, мое лицо приблизилось к ее уже красному. «Ты так, хватит!» Оттолкнула она меня с силой, и обычный человек от этого улетел бы в стену. «Прекрати это, фух, что-то мне жарко, ну ты мелкий и злодей, хотя ты ведь не серьезно!» Взглянула она на меня как-то, даже не знаю, как назвать этот взгляд. В нем выражалось искреннее переживание за меня и нежелание долгого расставания. «Ну, в основном, конечно же, нет, быть героем выгоднее, чем злодеем. Главное не спалиться и делать злодейские дела скрытно от людских глаз. Но все-таки в чем-то я говорил правду, например, про злодейскую помощницу. На огромной скорости, с помощью причуды, переместился к ней и поцеловал. Какой бы воинственной ни была Руми, но некоторые нежности ей не чужды. Она очень воинственный кролик и любит прямоту в общении, но любви все возрасты покорны и типы характера. Вот и кролик, как бы ни пыталась вырваться в данный момент, отвечала на поцелуй. «МММ», замычала она мне в губы и все-таки смогла отпрыгнуть от меня. «Упустил добычу. Что ты творишь? Хотя должна признать, это был приятный опыт, но ты еще мелкий. Не хочу, чтобы обо мне говорили, что я люблю маленьких мальчиков. Я вырасту, а ты так и останешься в девках с таким отношением к... ну, к отношениям. Но не переживай, как я и сказал, ты мне нравишься, и я тебя не отпущу, Крольчонок, давай продолжим заказывать нужное нам оборудование. И кстати, на первом этаже есть зал для спаррингов, думаю, его нужно укрепить. Ловко перевел тему. А ты не думал отдать эти образцы в полицию или другие героям? Спросила Руми. Нет, у кого надо наверняка уже есть образцы. А мне интересно, смогу ли я вывести триггер под себя, но без всех этих побочных эффектов. Девушка на мгновение нахмурилась, а после подошла и взяла двумя руками меня за грудки. «Не делай ничего опасного», — сказала она, смотря на меня своими красными глазками. Сказала та, кто обычно бросается в опасность вперед ногой. «Я и в 8 лет делал некоторые сомнительные вещи, если ты помнишь. Ты же не хочешь сдать меня?» — провел я рукой по ее ушку. «Нет, но Кен, я серьезно, я ведь беспокоюсь о тебе. Я даже не знаю, что говорить надо, никогда не была в такой ситуации раньше». Ты вроде сильный, даже очень, но все еще подросток. С другой стороны, я тоже вела себя не слишком подобающе в этом возрасте. ХРР сложно. Сложно, но мне нравится, что ты обо мне заботишься, а теперь отпусти меня и давай продолжим заказывать мебель и все, что может потребоваться. Уже к следующему дню все, что мы заказали, было привезено, и после школы я направился сюда, дабы помочь Руми с распаковкой. В самой школе ничего нового не произошло. Мы все также нашей компанией проводим время на переменах, разговариваем о причудах и об обычных школьных делишках. Мама проводит время с подругами, и это женская компания, состоящая из Мины, мама и Цуки всегда вовлекают меня в свои разговоры, впрочем, я не против. Кстати, причуда Цука – это большие кулаки, то есть она может увеличивать свои кулаки и вместе с этим силу удара. Я бы мог назвать это частичным метаморфозом. Очень хорошая способность, если бы она владела ей в полной мере, но причуда, как и дает сверхчеловеческие возможности, так и частично ограничивает рост. То, что она в теории может увеличивать не только кулаки, говорит мой опыт и знания, но причуда работает только на кулаках. Парнишка, копирующий причуды, тоже интересен, так что у меня уже есть образцы его ткани и даже крови. Возможно, я смогу использовать эти образцы в своих совершенно некорыстных целях. Вроде неплохо получилось, только теперь нужно тренировочный зал укрепить, сказал я, когда мы разложили все вещи в офисе. Это да, иначе от него ничего не останется после парочки моих ударов, произнесла девушка-кролик в тренировочной одежде и с телефоном в руках. Она сейчас позировала перед большим зеркалом девушки. Ладно, начну укреплять его привезенными материалами. С помощью своей причуды я без проблем мог сплавлять различные металлы и скреплять их. И вот где-то на середине прогресса пришло уведомление на мой ноутбук. ХМ, дела. Смотрел я через камеры в Токио, где люди на улице начали кричать и их причуды стали выходить из-под контроля. Руми, ты там как, готова к геройским поступкам? Что случилось? Выглянула она из-за угла с морковкой в руке. В Токио, кажется, вновь происходит вспышка триггера. Гражданские теряют контроль над причудой и нападают на других. О, пришел запрос к героям. Секунду. Крикнула она и буквально за пару секунд смогла надеть свой костюм. Я тоже был готов и нацепил на себя маску, прикрывающую лицо, и подхватил кролика, выпрыгнул через окно наружу. А там в форме молнии полетел в нужное место. Оказались мы на месте раньше вызванных героев, все-таки моя скорость действительно огромна. Даже больше, я сам не могу справиться со своей максимальной скоростью, ведь моя реакция просто не позволяет мне этого. Но просто лететь по прямой мне проблем не составляет, главное вовремя остановиться или просто снизить скорость. Руми, попытайся не отрабатывать на них новые приемы, хотя вон на том здоровяке можно. Глянул я на 4-метрового амбала с безумным взглядом и огромным пузом. Я герой, так что знаю, как действовать. Спрыгнула она с моих рук и резко сблизилась со здоровяком, ударила его в живот. Удар был достаточной силы, чтобы тот подлетел на пару десятков метров и упал на землю с закатившимися глазами. О, у этого тоже электрическая причуда. Прокомментировал я то, что в меня устремились электрические дуги, которые сразу были поглощены моей аурой. «Слабо, в следующий раз старайся лучше», — сказал я и вырубил его таким же ударом, но в десяток раз сильней. Вообще этот район пострадал довольно сильно из-за вспышки триггера, и что меня больше всего волнует, как столько народа приняли наркотик в одно время. В смысле, это ведь гражданские, они не имели повода делать этого, тем более в таком месте. Мои размышления не мешали мне помогать людям, попавшим в завал или которых поразили причуды взбесившихся людей. Руми тоже старалась помогать людям, между тем как дать пинок противнику. Конечно, все это вызвало панику на этой улице, но некоторые индивиды нашли в себе силы снимать происходящее на видео. Трогать я их не стал, как и удалять видео. Думаю, директор одной небезызвестной школы уже знает что-то обо мне, так как я видел различные запросы с сайта героев на героя кролика. Мой профиль там тоже изменился, и теперь там есть дополнительные строчки, что меня можно увидеть вместе с Мирука, а также меня несколько раз видели в нескольких районах Токио. Поднимать бучу и арестовывать меня пока не собираются, но мои действия очень не нравятся полиции, так как для всего, что я делаю, нужна геройская лицензия, ну или надо быть злодеем, а так как я ребенок, то в злодеи меня пока не записали. Кстати, о героях, вот и они. ХМ-11 героев, хотя нападение произошло в центре Токио, так что логично, что героев будет несколько. Руми, там поддержка бежит, все в порядке, потому что я здесь. Рядом приземлился всемогущий и, быстро оценив обстановку, начал помогать людям, вытаскивая их из-под завалов зданий. Ведь тот огромный бугай, которого ударила Руми первой, превратился внутри здания и снес опору своим тельцем, вот здание частично и рухнуло. Мирука, удивилась девушка в обтягивающей одежде и с хлыстом в руках, вот такие геройские костюмы я люблю. Про герой полночь, герой 18+, вот и вы пришли, как-то медленно добирались, крикнула кролик, вырубая еще одного человека ударом в голову. Как получили вызов, так и пришли, апатично сказал мужик со странными очками на глазах и шарфом, вырубая нескольких обезумевших гражданских. «Меньше трепитесь и больше сражайтесь», — крикнул мужик с телосложением почти как у всемогущего, но с огненной причудой. «Герой номер два, старатель, как вас много», — пробормотал я, сидя на разрушенном куске здания. «Кстати, еще там человек, в полуформе молнии, искря на всю округу сине-желтыми искрами, дабы все думали, что по-другому я не могу, вдруг у меня будут злодейские дела и нужно будет оставаться скрытным». Я добежал до безумного гражданского и вырубил его электричеством, а после переместил тело раненой женщины подальше от боестолкновения. «Ты тот шкет, иногда появляющийся вместе с Мирука», — сказал сущий миг, герой с причудой усиливающий его голос, так что его восклик не остался незамеченным. «Угу, а ты тот мужик постоянно с выкрученной до максимума голосом. Я бы лучше познакомился вон с той красоткой с плетью, чем с тобой, так уж извиняй». Хех, вот кто-то понимает всю прелесть моих прелестей. Полночь явно услышала мои слова и усыпила еще парочку людей своей причудой. Она может испускать из своего тела усыпляющий газ, который вырубает людей очень быстро, но за время бытия героем она научилась управлять им с филигранной точностью, так что своих союзников она не усыпляет. «Уберите этого шкета», — крикнул старатель, отвлекаясь на секунду, а потом вновь продолжая добивать противника голыми руками, без использования причуд. «Себя убери, факелок», переместился я к уже вырубленному человеку, у которого действие наркотика начало проходить. «Посмотрим, что тут случилось». Я сел рядом и через ноутбук начал просматривать записи до этого инцидента и заметил какую-то девчушку с закрытым глазом, которая вела себя слишком подозрительно. Особенно это стало подозрительно, когда из ее глаза стало что-то вылетать. Ускорив свое восприятие на максимум, я начал бегать по округе с огромной скоростью. Я видел, в какую сторону она пошла, так что в итоге мне улыбнулась удача, и я нашел будто застывшую в воздухе пчелу, хотя ее крылья потихоньку двигались. Эта пчела не имела привычного жала, вместо него она имела небольшой контейнер с триггером и иглой на конце. Рядом с этой пчелой летало еще несколько, и все их я забрал и вырвал крылья, чтобы точно не улетели, вернулся обратно. Вроде все, это было весело. Крикнула Руми, давая 5 герою 18+, то есть полночь. «Никто сильно не пострадал?» — спросил Ингениум, герой с причудой двигатель в руках. «Не успел, мы с Руми пришли вовремя», — сказал я. «Кстати, прикольный костюмчик, спасибо. Но, малыш, я не думаю, что тебе вообще стоит влезать во взрослые дела. Тебе сколько? Лет 14? Не намного старше моего братца», — сказал он, подходя ближе. «Вообще-то я младше, или я просто карлик, и моя причуда позволяет мне становиться меньше. Кто знает», — загадочно сказал я, и мои глаза слегка засветились желтым. «Вновь мы встретились с тобой, юноша», — сказал всемогущий. «Ага, вижу, геройский дух так и пылает в тебе, это хорошо. Но плохо, что ты вновь и вновь нарушаешь закон и действуешь без лицензии, но ты помог людям, и кем бы я был, если стал наказывать тебя? Каждая наша встреча заканчивается тем, что ты отчитываешь меня. покачал я головой. Да будет у меня лицензия, когда я пойду учиться в UAE. Так что можно сказать, что я геройствую с будущей лицензией. Так не работает, сказал подошедший Сотриголова. Чего это не работает? Все прекрасно работает. Вон эта прекрасная леди, пытающаяся усыпить меня, прекрасно это понимает. Указал на полночь, которую попросили аккуратно усыпить меня, дабы поймать. Конечно, ничего серьезного не произошло бы, учитывая, кто мои родители, но все-таки было бы неприятно. Ох уж эта молодость, какой глазастый мальчишка, мне такие нравятся. Пробормотала она с чарующей улыбкой, а ее газ уже окутал меня, но ничего не произошло. И чего ты пытаешься добиться? Сказал я и вдохнул во все легкие, но из-за ауры вокруг моего тела ничего вредоносного не прошло. Эй, он вам помог, так-то не трогайте его. Крикнула подошедшая Руми и стукнула ногой по асфальту, и образовался кратер, куда провалилась полночи сущий миг. Все-таки с ее физической силой шутить не стоит. Мирука, успокойся, мы просто хотим поговорить с его родителями. У него сильная причуда, но он должен понимать, что использовать ее нужно правильно, сказал Сотриголова. Он ее так и использует. Если бы не он, то мог бы кто-то погибнуть сегодня, так что не троньте его. Но, конечно, вы правы насчет того, что он еще мал, но я тоже в этом возрасте пинала злодеев и тех, кто попадался на пути, так что ничего критичного не вижу. Да ладно, все равно я намного быстрее и просто убегу, если понадобится. Кстати, всемогущий, вот вам презент. Подошел я к этому герою и положил ему на руку пчелу. Сам всемогущий вообще испытывал какие-то странные эмоции на мой счет и явно что-то обдумывал. «Что это?» – спросил подошедший старатель. «И почему ребенок все еще тут?» «Я тут потому что хочу этого, факелок. А это то, из-за чего столько народа временно поехали кукушкой. Думаю, дальше вы и сами сможете понять, что к чему, не совсем ведь глупые, надеюсь», – сказал я, покрывшись электрическими разрядами, но как покрылся, так они резко пропали. «Что за фигня? Куда ты спешишь? Мы с тобой, малец, еще не закончили», — сказал Сотриголова, пристально пялись на меня своими зенками. Так вот как он отменяет причуды. Все биологические процессы, связанные с моей электрической причудой, перестали откликаться, то есть моя аура перестала подчиняться мне. Моя причуда и накопленный заряд никуда не делись, просто я стал неспособным использовать его. Но даже в таком положении есть несколько черных выходов. Хорошая причуда. Кивнул я, когда старатель уже хотел взять меня за плечо, но к их удивлению, я вновь заискрился молниями и появился возле Руми. Но этого мало, удачи в поисках злодея. Поднял я кролика и в форме полумолнии побежал к ней в офис. Противостоять воздействию его причуды оказалось не так уж и сложно, если уметь манипулировать энергией. Когда он смотрит с активированной причудой, то мое тело окатывает нейтральная энергия, просто не дающая мне воспользоваться своей причудой. То есть, чтобы воспользоваться своей причудой, мне эту энергию нужно убрать, и для этого я использовал магию, пусть ее ушло достаточно много из-за законов этого мира, но в целом такой вариант работает. Хотя если бы он продолжил останавливать мою причуду, то у меня резерв мог бы и закончиться, то есть надо придумать что-нибудь против такой причуды. Глава 11. Причудливый разговор. Вообще все получилось не слишком-то и хорошо для меня, так как если раньше я и привлекал внимание, но уходил достаточно быстро, то вот сейчас меня видело много героев, так еще и сняли на камеры телефонов гражданские. Хотя я примерно знаю, как выйти из такой ситуации с выгодой для себя. Так что неудивительно, что к Руми пришли герои и стали спрашивать насчет такого красивого и быстрого мальчика-молнию. Все-таки у меня достаточно сильная причуда даже в моем возрасте, которая позволила уйти от толпы топ-героев, так что нет ничего странного в том, что герои заинтересовались мной. Они, конечно, и раньше интересовались, но раньше я не встречался сразу с несколькими героями топ-ранга, так что сейчас отвертеться просто не получится. Впрочем, не сильно оно мне и нужно, так как я ничего плохого не делал и даже спас парочку человек, и, беря во внимание мой возраст, мне ничего не грозит, окромя осуждающих взглядов героев и полицейских. И пока они пытались связаться со мной через кролика, то я занимался своей причудой и способами защиты от других причуд типа Сотриголовы. Ощутив на себе причуду этого героя, я в своем домене начал пытаться оградить свою ауру от воздействия таких причуд магическим способом. Так как магия в мире развеивается слишком быстро, то просто вешать защитные плетения на себя не вариант, А вот сделать так, чтобы моя электроаура работала вместе с защитным магическим плетением, возможно, так как это будет частично считаться частью моего домена. Проверив свою гипотезу, я убедился, что магических затрат никаких нет, и плетение в моей ауре работает и заряжается энергией домена. По идее, теперь если кто-то будет использовать причуду, схожую с причудой Сотриголовы, то она должна блокироваться моей аурой. Впрочем, другие причуды, как-то влияющие на меня посредством касания или визуального наблюдения, тоже. Конечно, везде есть исключения, и здесь оно наверняка тоже есть, но надеюсь, при встрече с этими исключениями я не помру и улучшу защиту. Пойманная мной пчела пыталась улететь, но сложно улететь из-под пространства моего домена, да и находясь под банкой. Но на всякий случай резервуар с триггером я изъял, вдруг они его как-то испортят дистанционно. Проверить, что там находится, без лаборатории я не могу, а колоть себе то, что превращает гражданских в берсерков, мне не хочется. Уже на следующий день мне позвонила Руми. «Привет, малый», — прозвучал ее безрадостный голос. «Что, все-таки заставили тебя связаться со мной?» — усмехнулся я, держа телефон у уха. Сейчас был полдень, и я, как хороший мальчик, находился в школе вместе с мамой и другими детьми нашего возраста. Да, но я сказала им, что если они даже попытаются быть грубыми, то получат лично от меня. Уже чуть громче произнесла девушка. «Всемогущий приходил лично ко мне после вчерашнего случая и расспрашивал о тебе. Он быстро пришел, задал парочку вопросов и настаивал на том, чтобы он имел возможность поговорить с тобой. Впрочем, другие герои там тоже были. И был он какой-то чересчур дерганный, будто старался быстрее получить информацию и убежать. Хм, ну этого стоило ожидать», — проговорил я. «Куда мне нужно будет прийти? Они вначале хотели, чтобы ты пришел к полицейскому участку, но я была против. Ты ведь не преступник какой», — сказала она, веря в свои слова, «но фактически я нарушаю закон, так что меня можно так назвать. Поэтому мы выбрали более-менее нейтральную территорию, где с тобой хотят поговорить герои. Угадай где? Академия UA. Хм, здорово», — не особо радостно сказал я, так как эта академия защищена лучше, чем полицейский участок. Видимо, Руми развели таким образом, а она и не поняла, где подвох. «Говорили насчет времени, в районе 5-6 часов», — ответила девушка-кролик. «Ты только не волнуйся, малый, я буду с тобой и не дам тебя в обиду. Да никто и собирается обижать меня. Я еще несовершеннолетняя, и даже по закону максимально, что мне грозит, это денежный штраф. А ты ведь знаешь, кто мои родители, так что я не сильно переживаю. А вот если родители все-таки узнают о моих приключениях, тогда возможно будет нечто похуже, чем встреча с кучкой героев, желающих побеседовать со мной. К 5 часам я заскочу к тебе, ты будешь свободна?» «Конечно, Покедова малая, прости за такую ситуацию», — чуть тише произнесла она. «Ты ни в чем не виновата», — отмахнулся я. «Все-таки линчевание в Японии запрещено, так что то, что они волнуются за меня, даже мило в какой-то степени». Закончив разговаривать, я убрал телефон в карман, но тут же мое внимание привлекла мама. «Все хорошо?» – задала она вопрос, будто почувствовав мое настроение. «Ну, меня пригласили в UA Топ Герои для того, чтобы пропесочить меня по поводу того, что я как линчеватель бегаю из города в город и избиваю всяких нехороших типов. Кроме того, всемогущий тоже интересуется мной, и поэтому моя подруга, героиня-кролик Мирука, занимающая 8-ю позицию в топе, позвонила мне и сказала, что не даст меня в обиду». Сказал я подруге чистую правду. «Кен, мог бы придумать что-нибудь более правдоподобное. Вон даже Мина, услышав то, что ты сказал, не знает, что и подумать». Кивнула она в сторону розоволосой девочки. «И ты, Брут?» — взглянул я на названную девочку. «Ах-ах, ладно, я верю», — сказала она, будто делая мне одолжение. «И что, получается, что тебе нужно идти в UA? «Да, расскажешь потом, как там», — явно не веря мне, но все-таки подыгрывая и задав вопросы, произнесла она. «Угу, расскажу. Ицука, почему они такие недоверчивые?» — обратился я к рыжеволосой девочке, что сидела рядом. «Ну, твоя история, мягко говоря, не слишком правдоподобная», — призналась она без тени сомнения. «Как это правда может быть не слишком правдоподобная? Впрочем, ладно, я пошел в класс». Махнул я им рукой и пошел в класс, где достал ноутбук и решил проверить телефон Руми, к которому у меня есть прямой доступ. К моему удивлению, никто даже не пытался взломать его, хотя у меня были мыслишки, что кто-то из помощников героев по их просьбе попробует, ну или полиция, но нет, знать мою личность они не должны, я даже перепроверил свою страницу в СГ и там появились кое-какие уточнения, но не более того. После школы ближе к 5 часам направился к своей ушастой подруге. Когда я прилетел к ее дому и вошел в него, то увидел уже готовую к отправке девушку, сидящую на диванчике. «О, ты пришел, малец!» — воскликнула она, резко встав. «А я уже думала, вдруг убежишь. Не дождешься, я же сказал, что бояться мне нечего, если что я подготовил план и уверен, что смогу убежать. Но вряд ли понадобится, они ведь герои, а не мафия». «Конечно, не переживай, я буду с тобой», будто пытаясь подбодрить себя же воскликнула она. «Угу, запрыгивай давай», выставил я руки вперед, но эта девица обошла меня сзади и запрыгнула на спину, прижав свои мягкие груди к моей спине. «Ну, можно и так, только ты можешь не удержаться». «Удержусь», фыркнула она. «Давай к Юэй», воскликнула она, ну я и подпрыгнул на пару десятков метров вверх и, приняв форму полумолнии, полетел в нужную сторону, и уже через пару минут подлетел к академии, и я уверен, что мой прилет тоже засняли, ибо в самой академии я чувствую очень много различных устройств, по которым течет ток. «Тебе бы таксистом подрабатывать», — весело сказала ушастая особа. «Ну, пойдем, покажем, что ты хороший начинающий герой, прямо такой, каким была я, и все будет хорошо», — с небольшим сомнением проговорила она. Сами ворота академии были открыты, но никакой охраны не было. Как раз в паре сотен метров от академии я нацепил маску на лицо, которую специально попросил сделать мама. «Ты в этой маске больше на злодея смахиваешь», прокомментировала мой выбор маски Руми. «На то и расчет, а вообще мне просто эта маска нравится, мне ее знакомая сделала, поэтому и хочу носить именно ее. Делай как знаешь», выдохнула девушка-кролик. Само здание было спроектировано явно с уклоном на то, что здесь будут учиться люди с различными причудами. Огромные ворота для тех, кто имеет причуду, связанную с мутацией, и это только первое, что бросается в глаза. В общем, действительно неплохое место, чтобы учиться здесь. «О, так вы пришли. Плохой мальчик готов к наказанию», — сексуальным голосом проговорила героиня Полночь, ожидавшая нас у главного коридора и демонстрируя свои прелести. «Не мури», — проговорила Руми, глядя на вызывающую позу этой дамочки. «Пришла встречать нас, да, как же я могла не встретить того, в ком кипит такая молодая и страстная кровь, желающая приключений», — облизнулась она, глядя на меня. «Желательно еще увидеть полностью твое личико, а не эту маску. На первом свидании лицо не показываю. Вот если мы встретимся позже в каком-нибудь кафе, где я безусловно произведу хорошее впечатление на вас, тогда может я и подумаю показать вам свое милое личико». Какой искуситель! Ей явно понравились мои слова, да и вообще она от этой ситуации не испытывает никаких плохих эмоций насчет линчевания. Ей просто интересен именно я как человек с сильной причудой и, возможно, она просто не хочет, чтобы я пошел по темной дорожке. «Заканчивайте тут с этим. Малый, ты чего к ней пристаешь?» — с какой-то ревностью спросила меня Руми.